Глава 11. Русский Стамбул. Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок, и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать. Фёдор Достоевский. История взаимоотношений Константинополя и Стамбула со славянскими народами – это тысячелетняя история борьбы и покорности, сотрудничества и соперничества. Сербы, хорваты и македонцы занимали важные государственные посты в Восточной Римской империи и Высокой Порте. Древнерусские князья вступали в браки с византийскими принцессами. Запорожские казаки бесстрашно плавали по Босфору и Черному морю, грабя и сжигая пригороды Стамбула. Османские султаны были родственниками Рюриковичей и Камнинов. Хюррем, любимая жена Сулеймана I, происходила из Западной Украины. Полководец XIX века Константин Бажецкий прославился как польский отец турецкого патриотизма, а его правнук Назым Хикмет стал одним из лучших турецких поэтов XX века. Болгарский царь Фердинанд I носил тюрбан и называл себя кесарем. Такман отмечает, что он вел себя подобным образом даже на похоронах английского короля Эдуарда VII в 1910 году. Кроме того, Фердинанд хранил у себя императорский костюм, приобретенный у театрального костюмера. Царь надеялся однажды собрать все византийские владения под свой скипетр. Список можно продолжить, но нас интересуют связи Константинополя и Стамбула с Киевом, Москвой и Петербургом. Принятие Русью христианства в 988 году, 8 русско-турецких войн, сражение на Кавказском фронте Первой мировой, белая эмиграция первой половины XX века. Вот лишь верхушка айсберга, под которой скрывается кровавая и увлекательная история обоюдной ненависти и мощнейшего взаимного влияния. Византийская империя была главной политической и духовной силой средневековой Европы, по крайней мере, до эпохи крестовых походов. Константинополь, один из пунктов торгового пути из варяг в греки, славился сказочными богатствами и выступал в роли наследника Древней Греции и Древнего Рима. После падения Западной Римской империи в 476 году василевсы считали себя законными римскими императорами. Православная вера и православная церковь родились на берегах Босфора. Это случилось в 1054 году после Великой Схизмы, Великого Раскола, в результате которой христианская церковь разделилась на католическую на западе с центром в Риме и православную на востоке с центром в Константинополе. Три Вселенских собора. Вселенские соборы – собрания епископата христианской церкви, на которых обсуждались вопросы догматического, церковно-политического и дисциплинарного характера. Прошли в Константинополе. Иные значимые события – осуждение религиозных авторитетов, установление церковных праздников, Поместный собор 879 года в храме Святой Софии и так далее также состоялись в византийской столице. Ромеи гордо именовали ее Византидой в IX-XII веках. На протяжении же всей византийской истории они называли Константинополь Василевусополис, город Василевса. Отсюда славянское название Царьград. Богатый Константинополь притягивал к себе захватчиков. Среди них были русы, IX-X века, ознаменовались серией походов Руси против Византии. В 862 году русы создали государство и активно осуществляли экспансию на юг. Взятие Царьграда сулило им баснословную добычу и позволило бы полностью контролировать путь из варяг в греки. Славяне не раз пытались завоевать византийские земли. На рубеже VIII-IX веков их целью стал Сурож, судак в юго-восточной части Крыма. В 830-е годы – Пафлагония, в 970-971 годах – Фракия, в 988 году – Корсунь, Херсонес на юго-западе Крыма, в 1024 году – остров Лемнос в Эгейском море. Некоторые походы были ориентированы исключительно на захват Константинополя. Так, в 860 году киевские князья Аскольд и Дир не смогли овладеть городом, но увезли большую дань. В 907 году великий князь киевский Олег, по легенде, прибил свой щит к золотым воротам Царьграда. Сведения о его ратных подвигах передает летопись «Повесть временных лет». стены Константинополя оказались неприступными, и Олег, согласно летописи, велел своим дружинникам приделать к кораблям колеса, и когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Испуганные константинопольцы предложили князю большую дань и вынесли ему отравленное вино. Но проницательный князь не принял его, чем и заслужил прозвище «Вещий». Греки выплатили Олегу колоссальную денежную сумму. Константинополь привык откупаться от врагов. С легендарным походом Олега на Царьград связано возникновение православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Предание гласит, что 14 октября 907 года, когда византийская столица была окружена русами, святому Андрею Юродивому во Влахернской церкви Константинополя явилась Богоматерь, духовная покровительница и защитница города. Это случилось рано утром, в храме проводилось всенощное бдение. Архиерей 17 века Дмитрий Ростовский рассказывает, что присутствовавший на бдении Андрей Юродивый поднял глаза и узрел Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Амофор — длинное женское покрывало. Андрей спросил у своего ученика Епифания, «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил, «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Как бы то ни было, константинопольцы в очередной раз спасли свой город. Спокойствие длилось недолго. В 940-941 годах князь Игорь, сын Рюрика, основателя династии Рюриковичей, решил повторить успех Олега. Первая его кампания окончилась неудачно. Вторая же принесла военную добычу. О впечатлении, которое этот поход произвел на жителей Константинополя, говорит интересный факт. Имя Игоря стало единственным из всех русских имен, попавшим в Суду, византийский энциклопедический словарь X века. В 944 году неутомимый князь собрал новую дружину и опять двинулся на Царьград, но Василевс Роман I Лакопин выслал навстречу ему послов с богатыми дарами. Игорь принял дары и вернулся в Киев. Год спустя он встретил свою смерть у древлян, которые не участвовали в набегах на Византию. Игорь увеличил размер взимаемой с них дани, и взбунтовавшиеся древляне убили князя. Вдова Игоря Ольга отомстила за гибель мужа и всерьез взялась за государственные дела. Кажется, она первая из русских правителей задумалась о том, что Константинополь может быть не только бездонной бочкой для пополнения княжеской казны. Набеги русов на византийскую столицу продолжались. Святослав, сын Игоря и Ольги, пошел на Царьград в 970-971 годах и потерпел поражение от Василевса Иоанна I Цимисхия. Пока он воевал, его мать занималась благоустройством подвластных земель. В 955 году она крестилась в соборе Святой Софии, главном храме христианского мира. Ольга приняла в крещении имя Елена и пыталась приобщить к христианству Святослава. Но, как сообщает летопись, он и не думал прислушиваться к этому. Внук Ольги, Владимир Святославович, Владимир Красное Солнышко, оценил роль христианства для укрепления своей власти. Ведь Бог мог быть только один, как и государь. Послы Владимира, прибыв в Константинополь, посетили торжественную службу в соборе Святой Софии и потрясенные поведали князю о великолепии храма и снизошедшем на них религиозном чувстве. Проанализировав возможные последствия, Владимир принял решение в пользу христианства по греческому обряду и крестил Русь в 988 году. Принятие Русью христианства было вопросом времени. Еще в 860-х годах христианские проповедники из Салуни, Салоник, братья Кирилл и Мефодий, по приказу Василевса Михаила III упорядочили письменность для старославянского языка и использовали новую азбуку, кириллицу, для перевода на славянский язык греческих религиозных текстов. Первые книги, появившиеся на Руси, привозились из Византии. Первые школы были устроены по византийским образцам. Русские мастера обучались у ромеев строительству, иконописи, созданию фресок и мозаик. Памятники древнерусского зодчества имеют византийские прототипы. Архитектурные или онтологические, например, золотые ворота в Константинополе, послужили прообразом для одноименных сооружений в Киеве, Новгороде и Владимире. Концепция монументального храма Святой Софии легла в основу киевского и новгородского софийских соборов. Крещение Руси означало принятие греческой православной культуры и искусства. Многие имена, распространенные у славян, имеют греческое происхождение. Ангелина, Алексей, Василий, Денис, Ирина и другие. С X века русским давали имена по святцам, церковному календарю с указанием дней памяти святых и праведников. После обряда крещения новоиспеченный христианин получал имя, греческое или еврейское, и небесного покровителя, носителя этого имени. Отсюда же берет начало русская традиция называть друг друга в быту не полными именами, но их сокращенными вариантами. В средние века это делалось, дабы всуе не поминать святого. Александр превратился в Сашу, Екатерина в Катю и так далее. Став официальной религией русского государства, христианство определило его будущее на столетия вперед. Русь влилась в греко-православный мир, русская церковь получила статус митрополии Константинопольского патриархата, а власть и влияние того патриархата были огромны. К тому же князь Владимир женился на Анне, сестре императоров Василия II и Константина VIII. Это был первый брак, заключенный между правящими династиями Киевской Руси и Византии. Два государства породнились на кровном уровне. Менее чем через полвека после того, как Константин VII Багрянородный написал трактат об управлении империей, 949 год, адресованный своему сыну Роману II, отцу Анны. В этом трактате Василевс выразил отрицательное отношение византийских правителей к династическим бракам с людьми из нечестивых северных племен. Постепенно династические связи между русскими князьями и представителями греческой аристократии расширялись, некоторые браки представляли собой звенья длинной цепи событий, и начало этой цепи уже тогда терялось в глубине веков. Например, в 1043 году князь Владимир Ярославич, сын Ярослава Мудрого, напал на Царьград, планируя захватить его с моря. Но почти 400 кораблей русов погибли, частично от шторма, частично от всепожирающего греческого огня. Владимир командовал армией не один. Ему помогал викинг Харальд, герой скандинавских саг, ранее служивший в Константинополе в знаменитой Варяжской страже. История, которую я расскажу далее, в очередной раз свидетельствует о том, насколько крепко сплетаются судьбы людей в городе на берегах Босфора. Взяв в жены принцессу Анну и крестив Русь, Владимир Святославович не остался в долгу перед Василием II. В 988 году болгар-обойца получил от князя 6 тысяч отборных дружинников. Так в Константинополе появилась Варяжская стража, личная гвардия василевсов. Реорганизованная в тагму, тагма — основная единица деления византийского войска, нередко состояла из воинов, объединенных по признаку единой территории и народности. Варяги были прекрасно вооружены и обмундированы. Они славились железной дисциплиной и верностью хозяину. Офицеры с гордостью носили придворные звания, дарованные им правителем Византии. Местом размещения тагмы являлся Большой дворец, но при Камнинах, XI-XII века, она располагалась на восточном побережье мыса Сарайн-Бурну и во Влахернском дворце. С годами в состав гвардии вливались иностранные наемники – русы, хазары, лангобарды, саксы, даны, юты и другие. Через службу в Варяжской гвардии прошли некоторые выдающиеся люди раннего Средневековья, в том числе уже известный нам Харальд, будущий норвежский король Харальд III Суровый. В 1034 году он приплыл в Константинополь и предложил свои услуги императору Михаилу IV Пафлагону. Михаил был наслышан о ратных подвигах викинга. Ранее тот участвовал в кампаниях Ярослава Мудрого. Карьера Харальда при Византийском дворе завершилась в 1042 году, когда он принял участие в дворцовом перевороте, но сам пал жертвой интриг и бежал из Константинополя. В 1043 году будущий монарх вернулся на берега Босфора. Теперь, командуя русским войском и будучи зятем Ярослава Мудрого, он смотрел на византийскую столицу взором завоевателя. Впрочем, Царьград устоял. В 1046 году стороны заключили мир, и в знак этого Василевс Константин IX Мономах отдал Владимиру Ярославичу в жены свою дочь, ставшую впоследствии матерью Владимира II Мономаха. Число русско-византийских браков быстро росло. Всеволод Ярославич, другой сын Ярослава Мудрого, впервые принявший титул князя всея Руси, взял в жены греческую княжну. Два внука Ярослава Мудрого также сыграли свадьбы с гречанками. Супругой Олега Черниговского стала Феофания из знатного византийского рода Музалонов, а женой Святополка II – Варвара, дочь императора Алексея I Комнина. В 1200 году князь Галицкий Роман заключил брак с родственницей Василевса Исаака II Ангела. Ромеи тоже сватались к русским невестам. В 1104 году Исаак Комнин, сын Алексея I Комнина, женился на княжне Перемышльской Ирине, их дальним потомком был султан Мехмед II, взявший титул «Цезарь Рума». Владимир II Мономах выдал свою дочь Марию замуж за Льва Диогена, сына Романа IV. Родственные узы крепчали вплоть до падения Константинополя в 1453 году. Так Владимир Мономах приходился внуком Василевсу Константину IX Мономаху, а Софья Палеолог, бабка Ивана Грозного, была племянницей и наследницей последнего византийского императора, бездетного Константина XI Комнина. Бракосочетание великого князя московского Ивана III с Софьей Палеолог в 1472 году устроил папа римский Павел II. На тот момент Стамбул уже 19 лет как являлся столицей Османской империи. В 1448 году русская церковь отделилась от Византии и получила статус автокефальной, административно независимой. Интересно, что, несмотря на формальную, а после 1453 года и реальную самостоятельность русской церкви, название «Русская православная церковь» было официально принято лишь в 1943 году. Ранее одним из самых распространенных названий была «Греко-восточная российская церковь». Несмотря на усилия папского престола, брак Ивана и Софьи не способствовал религиозному единению Руси и Рима, но повысил статус московских князей. Будучи мужем последней византийской принцессы, Иван III автоматически превратился в преемника римского императора и Василевса, причем Василевс считался повелителем всего православного Востока. На династическом гербе Комнинов красовался двуглавый орел. После свадьбы Ивана и Софьи он появился на печатях и гербе Московского княжества. Двуглавый орел также был символом Константинопольской православной церкви. Древний барельеф с его изображением находится на фасаде собора Святого Георгия в Стамбульском районе Фенер. Таким образом, герб Московского государства отображал исторические связи между Русью и Константинополем и выражал амбиции московских князей. Оценив преимущество своего нового статуса, Иван III принял титул «Государь всея Руси». Тогда же, на рубеже XV-XVI веков, родилась концепция «Москва-Третий Рим», провозглашающая Москву наследницей Рима и Константинополя и единственным оплотом вселенского православия. Эта идея нашла закрепление в уложенной грамоте 1589 года, изданной от имени константинопольского патриарха Иеремии II. Основную мысль концепции высказал монах Филофей в письмах к Василию III, сыну Ивана III. «Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать». По замечанию английского философа Арнольда Тойнби, политическая миссия Третьего Рима никогда не сводилась к тому, чтобы спасать или реформировать Второй Рим. Она виделась в том, чтобы заменить его. Освобождение Руси от татаро-монгольского ига, собирание земель вокруг Москвы, женитьба Ивана III на Софье Палеолог, завоевание Казанского и Астраханского ханств – все это подтверждало восприятие Москвы как Третьего Рима и оправдывало ее притязание на руководящую роль в русском государстве. В отношениях с соседями московские правители именовали себя царями всея Руси. Первым это сделал Иван IV Грозный, внук Ивана III. Слово «царь» заимствовано у Византии и происходит от латинского «цезарь». Цезарями и кесарями величали древнеримских императоров. Еще один титул московских государей «самодержец» является переводом византийского императорского титула «автократ» от греческого «самовластный». Символом самодержавия на Руси стала шапка Мономаха. По легенде, Владимир Мономах получил ее от своего деда, Василевса Константина IX Мономаха. Константинополь выступил в роли духовного прародителя Древней Руси и крестного отца русской государственности. Воцарение Романовых в 1613 году открыло новую эпоху восприятия России византийского наследия. Романовы утверждали, что их род восходит к правителям Восточной Римской империи. Предание, зафиксированное в общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи, гласит, что династию Романовых основал боярин Андрей Кобыла, служивший московскому князю Ивану Калите. По официальной версии, Кобыла был потомком южно-балтийских и древнепрусских князей, один из которых, Прус, был родственником римского императора Августа. Правление Романовых ознаменовалось обострением восточного вопроса. Российская держава стремилась к контролю над Босфором и Дарданеллами и, соответственно, являлась для Порты опасным соперником. Геополитика тесно переплеталась с религиозными идеями. Несмотря на падение Константинополя в 1453 году, город не утратил свое онтологическое значение для христианского мира. Собор Святой Софии, превращенный в мечеть, по-прежнему считался главным православным храмом. Стамбульские греки верили, что когда-нибудь их древняя столица будет им возвращена, и помочь ромеям должны были русские. Освобождение Второго Рима от мусульман стало одной из ключевых идей русского мессианства. Если османов манило красное яблоко Константинополя, то русских привлекал его золотой крест. Царьград был символом и целью всех русско-турецких войн. Водружение бело-сине-красного флага над городом превратилось в заветную мечту русских императоров. Фридрих Энгельс писал: «Царьград в качестве третьей российской столицы, наряду с Москвой и Петербургом, это означало бы, однако, не только моральное господство над восточно-христианским миром, но было бы также решительным шагом к господству над Европой». К середине XIX века отношения между Российской и Османской империями оставляли желать лучшего. Назревала Крымская война 1853-1856 годов, и накануне ее Николай I назвал слабеющую Порту «больным человеком Европы». Сегодня эта фраза представляет собой публицистический штамп, который используется в западной журналистике для характеристики любого европейского государства, переживающего социально-экономический кризис. Николай I решил, что пора захватить Стамбул, и что грядущая Крымская война будет удачной для России. В 1853 году в османскую столицу прибыл новый российский посол, князь Александр Меньшиков, правнук знаменитого соратника Петра I. Российская империя ощущала превосходство над Портой. Меньшиков вел себя бесцеремонно. Приближенные Абдул-Меджида I уверяли, что поведение князя объясняется лишь его невоспитанностью, а не военной мощью и политическими амбициями России. Однако султана беспокоило, что Меньшиков, посещая заседание дивана, где председательствовал Абдул-Меджид, никогда не кланялся и тем самым грубо нарушал дипломатический этикет. Наконец, великий визирь придумал, как заставить князя поклониться. Османы сделали притолоку у входа в тронный зал так низко, что не наклониться было нельзя. Увидев это, Меньшиков согнулся и вошел в тронный зал спиной вперед. Несмотря на доблесть русской армии, ни Крымская, ни последующие войны так и не привели к падению османской столицы. Форсирование Дуная, Крымская и Балканская кампании, подвиги героев Шибки и Плевны – все это было продиктовано главной целью российской политики на Востоке – взять Стамбул, установить контроль над Черноморскими проливами и осуществить сразу две вечные задачи России – стратегическую и духовную. Дипломат Федор Тютчев в стихотворении «Русская география» писал: «Москва и град Петров, и Константиновград – вот царство русского заветные столицы». В XIX веке русское православие переживало острый кризис, и в поисках решения внутренних проблем опять зазвучали предложения обратить взор на берега Босфора. Федор Достоевский отмечал, что Россия стремится заполучить Царьград именно как предводительница православия, как покровительница и охранительница его. Эта роль предназначена ей еще с эпохи Ивана III. Овладев Стамбулом, Россия могла бы скорее выстроить и без того неизбежные политические отношения со всеми прочими православными народами, будь то славяне или греки. Это будет настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия, резюмирует Достоевский. Россия интересовалась Стамбулом как в военно-политическом, так и в культурном отношении. На закате XIX века было учреждено первое российское научное общество за рубежом — Русский археологический институт в Константинополе, РАИК. Греческое название города подчеркивало, что организация имеет мощную духовную и идеологическую подоплеку. Устав РАИК утвердил император Александр III. Инициатором создания института и первым его директором стал выдающийся византинист профессор Федор Успенский. РАИК со дня открытия в 1895 году до упразднения в 1920 году располагался в Студийском монастыре, главном монастыре средневекового Константинополя. Сегодня печальные развалины Студийского монастыря на улице имама Ашира, Ильче Фатих, менее чем в километре от крепости Эдикуле и побережья Мраморного моря, напоминают о несбывшихся мечтах российских монархов. Константинополь на протяжении веков оставался желанным и недосягаемым для русских. Первая Балканская война 1912-1913 годов возродила надежду христиан на окончательное и бесповоротное изгнание турок из Европы. Армия христианского Балканского союза Греции, Сербии, Болгарии и Черногории разгромила армию Порты и едва не дошла до стен Стамбула. Немусульманское население Балкан испытывало колоссальный патриотический подъем. Взбунтовавшиеся султанские подданные с яростью обрушились на турок. Сербы, румыны, болгары и черногорцы были вдохновлены идеологией панславизма и ирредентизма. Это значит, что жители Балкан боролись не только за независимость от Порты, но и за объединение своих народов в рамках национальных государств. Болгары, например, мечтали о провозглашении Великой Болгарии, сербы хотели расширить свои границы от Дуная до Адриатики, греки стремились к созданию Великой Греции, а то и к реставрации Византии со столицей в Константинополе. Ослабевшая Порта не могла сопротивляться Балканскому союзу. 30 мая 1913 года стороны подписали в Лондоне договор, по которому Османская империя теряла свои европейские владения, за исключением Стамбула и его окрестностей, а также Албании. Ее статус был оговорен позже. Результаты Первой Балканской войны произвели огромное впечатление на современников, в частности, на русского поэта и прозаика Валерия Брюсова. В 1913 году он, как и многие русские, поверил в реальность восстановления креста над храмом Святой Софии спустя 450 лет мусульманского господства. Тогда же Брюсов написал эссе «Новая эпоха во всемирной истории», где есть следующие слова. «Константинополь, по-видимому, остается в руках турок. Но нет сомнения, что через несколько десятилетий, если не произойдет событий непредвиденных, он будет вновь обложен христианским воинством». Возвращение Царьграда было одним из лейтмотивов русской культуры вплоть до первой четверти XX века, пока революция 1905-1907 годов и Первая мировая война не отодвинули его на второй план. Революция 1917 года и Гражданская война 1918-1922 годов окончательно лишили Россию возможности претендовать на османскую столицу. Тем более, что Порта рухнула, и современный Ближний Восток создавался державами Антанты. Большевики отказались от притязаний на Царьград и от многовековой мистической русской идеи, согласно которой, получив Константинополь, Россия стала бы неуязвимой как для внешних врагов, так и для разного рода бесов. Поражение белого движения и приход к власти большевиков повлекли за собой исход бывших царских подданных из России. В первой четверти XX века Стамбул захлестнула волна русской эмиграции. Автор книги «Белые русские в Биоглу», профессор Босфорского университета Жак де Леон, чьи предки-белогвардейцы когда-то поселились в Стамбуле, отмечает, что это произошло не случайно. После революции 1917 года белые рассеялись по всему миру, выбрав Турцию в качестве первой остановки на пути к свободной жизни. Для тех, кто бежал из России через Крым, а таких было большинство, Турция географически являлась самой близкой страной. Грузинский востоковед Светлана Утургаури, изучавшая русскую эмиграцию, рассказывает, что все началось в 1918 году, когда армия генерала Антона Деникина покинула Одессу. Стамбул принял первый поток беженцев, состоявший преимущественно из гражданских лиц. Вторая волна эмигрантов прибыла в город в 1919 году. После тяжелой эвакуации из Новороссийска и повторной сдачи Одессы. Третья, самая большая волна, пришлась на 1920 год, когда армия генерала Петра Врангеля оставила Крым. Эвакуация из Севастополя, Керчи, Феодосии и Евпатории была заранее спланирована и проведена с 11 по 15 ноября. В течение 5 дней на корабли организованно грузились солдаты, офицеры, казаки и все, кто не захотел жить при советской власти. Белая армия покидала Крым, увозя с собой на чужбину старую Россию. Покидала, как думали, на время, но оказалось, что навсегда. Чувства и мысли этих людей передал Иван Бунин, который в 1920 году отплыл из Одессы на французском судне «Патрас». «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило. Да, так вот оно что, я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь. России конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец». Сергей Есенин увековечил массовый исход соотечественников в стихотворении «Батум» 1925 года. «Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. От людского Шумаль иль от Скополь каждый день я чувствую тоску. Далеко я, далеко заброшен, даже ближе кажется луна. Пригоршнями водяных горошин плещет черноморская волна». Условия плавания были чрезвычайно тяжелыми. Бунин вспоминает о страшной качке, штормовых волнах и снежной буре. Литератор Илья Зданевич писал корреспонденту английской газеты «Манчестер Гардиан» о духоте, давке, голоде, обилии вшей и коллег на борту. К 23 ноября 126 кораблей под российскими, французскими и английскими флагами встали на рейд в Мраморном море. Получив разрешение, суда по очереди заходили в Босфор, шли до Золотого Рога и высаживали пассажиров в Каракёе. Владимир Набоков, попавший, правда, во вторую волну эмиграции и уплывший в Турцию еще весной 1919 года, в стихотворении «Стамбул» изобразил неизменный городской пейзаж, который открывался взору беженцев. «Стамбул из сумрака встает, два резко черных минарета, на смуглом золоте рассвета, над озаренным шелком вод». По данным Утургаури, в 1920 году из Крыма на кораблях было вывезено 145 693 человека, не считая судовых команд. Военных отправили на полуостров Галлиполи, эмигранты прозвали его «Голым полем». Казаков собрали на острове Лемнос в Эгейском море, остальных расселили по всему Стамбулу и на Адаларах. Параллельно с этим на берега Босфора прибывали самостоятельные группы белых русских – Беяз-Руслар. В итоге в городе и окрестностях скопилось около 200 тысяч россиян. Беженцы, располагавшие деньгами и документами, следовали в Европу. Из всех прочих кто-то остался в Стамбуле на короткое время, кто-то надолго, а кто-то навсегда. В 1920 году сатирик Дон Аминада, Аминад Шполянский, написал стихотворение «Константинополь». Русские еще на родине читали сказки «Тысячи и одной ночи», приключенческие романы Пьера Лати и Клода Фарера. Клод Фарер, настоящее имя Фредерик Шарль Эдуард Баргон, 1876-1957 годы, французский писатель. После Первой мировой войны поддерживал турецкое национально-освободительное движение. В его честь названа улица неподалеку от мечети Сулейманье. Они знали, сколько стоят номера в Пера Пэлас и как гостеприимен владелец отеля Такатлен. Стамбул, переживший Первую мировую войну, являл собой совершенно иную картину. Стихотворение «Дон Аминада» о том, как изменилось восприятие города белоэмигрантами, очутившимися на берегах Босфора. «Мне говорили, все промчится, и все течет, и все вода, но город — сон, который снится, приснился миру навсегда. О, бред проезжих билетристов, которым сам Такатлиан, хозяин баров, друг артистов, носил и кофе, и кальян. Он фимиам курил фареру, сулил бессмертие лати, и Клод Фарер, теряя меру, сбивал читателей с пути. Дрожит в воде Босфора резной и четкий минарет, и муэдзин поет, что скоро придет, вернется Магомед. Но, сын растерзанной России, не верю я, Аллах, прости, ни Магомету, ни Мессии, ни Клод Фареру, ни Лати». Стамбул первой половины XX века был живописен и очарователен. Босфорские холмы, увенчанные мечетями, залитый солнечным светом Золотой Рог, роскошные дворцы османской знати, шумные базары — вот что увидели беженцы. По словам французского историка Поля Дюмона, перед эмигрантами возникал город, выглядевший как сказочный мираж. Он служил сосудом для первичного накопления людей, сочившихся из всех расщелин. Он был трамплином для тех, кто вырвался из России. Впрочем, красота древнего города не сулила Беяз-Руслар легкой и сытой жизни. Стамбул еще не оправился от войны. Турецкий историк Ведат Эльдем отмечает, что положение в столице было очень тяжелым. Запасы продовольствия и одежды иссякли, пути импорта были перекрыты, склады и амбары опустели. Населению вместо хлеба выдавалась безвкусная выпечка из ячменя, овса и бобов. Система распределения продуктов носила беспорядочный характер. Процветали контрабанда и черный рынок. Все это приводило к обнищанию стамбульцев. В октябре 1918 года уровень жизни в городе, согласно индексу управления государственным долгом, понизился по сравнению с довоенным периодом в 15 раз. Товары первой необходимости подорожали в 7-8 раз. Прибавим к этому резко возросший уровень преступности, голод, болезни, неблагоприятную санитарную обстановку. Беяз-Руслар называли Константинополь «клопополем» или «крысополем». И, наконец, десятки тысяч беженцев, гораздо более обездоленных, чем стамбульские кошки и собаки, и мы получим довольно мрачные декорации, в которых разыгралась трагикомедия русской эмиграции на берегах Босфора. Беженцы заселили Аксарай, Лалили, Каракёй и Перу. Основной наплыв Беяз-Руслар пришелся на 1920 год. Один из идеологов белого движения Василий Шульгин утверждал, в летописях 1920 год будет отмечен как год мирного завоевания Константинополя русскими. Зданевич в путевых заметках рассказывал о русских ресторанах с прислуживавшими в них светскими дамами и бывшими генералами в орденах. Упоминал столовую для беженцев, обжорку с глупыми разговорами о возвращении в Москву под звон кремлевских колоколов. Русский Стамбул первой половины XX века — это порнографический театр живых картин. По слухам, актерам платили по одной лире за вечер. Аристократические кабаре, игорные клубы, дома свиданий, где дама стоила 30 лир, а ночная оргия — 100, и лежащие на тротуарах люди с потухшими глазами. Колоритную атмосферу русского Стамбула передает Михаил Булгаков в пьесе «Бег». Он крупными мазками рисует странную и печальную картину. В турецкие напевы вплетается шарманочная разлука, раздаются крики уличных торговцев, и вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Тараканьи бега, на которых разорилась немалая часть русской колонии, пивная палатка, белые мигранты в потрепанной военной форме. Все это накладывается на традиционную жизнь города и образует параллельную реальность, в которой Григорий Чернота, герой пьесы, в черкеске без погон, выпивший, несмотря на жару, и мрачный, торгует резиновыми чертями, тещиными языками и какими-то прыгающими фигурками сладка, который у него на животе. Чернота разделил судьбу многих своих соотечественников. На узких, мощенных брусчаткой улицах древнего города священники, аристократы и интеллигенты распродавали семейные реликвии. Пассаж Сита-де-Пера на улице Гран-Рю-де-Пера переименовали в «Цветочный пассаж», «Чичик-пассажи». Баронессы и герцогини продавали там дешевые букеты, чтобы заработать на хлеб. В июне 1922 года американская журналистка Салита Салана в очерке для журнала The National Geographic Magazine писала, как беженцы из России спали прямо на улицах или ступенях мечетей. Они шатались без дела, попрошайничали, работали, когда удавалось найти работу, а иногда и выли от голода. Немногим посчастливилось устроиться официантами или посыльными. Княгиня могла подносить клиенту кофе, а генерал подавать ему трость. Профессора, бывшие миллионеры, высокородные дамы умоляли купить у них сигареты или бумажные цветы. Салана делает простой и страшный вывод. Ситуация с беженцами душераздирающая. Зима принесла русским новые испытания. Беяз-Руслар считали Стамбул перевалочным пунктом на пути в Европу, США или Латинскую Америку, но для дальнейшего путешествия требовалось получить визы. Те, кому повезло, уехали. Уже в Париже эмигранты выпустили сборник рассказов, где было опубликовано эссе «Русский в Константинополе». Его автор вспоминал, что зимой город ужасен. Отели, где ютились некоторые беженцы, кишели тараканами. В номерах царили холод и грязь. Бияз Руслар старались покинуть берега Босфора, однако на дверях всех посольств висела надпись «Русским виз не выдается». Большинство Бияз Руслар влачило жалкое существование. По словам турецкого историка Зафера Топрака, вместе с русскими беженцами распространялась бедность. Казаки, юнкера, солдаты и офицеры царской армии чистили канализацию, убирали мусор, проигрывали друг другу в карты мизерные хлебные пайки и снимали с дверей домов медные ручки, чтобы продать их и купить дешевое курево и водку. Во дворе русского посольства в Пере собирались престарелые фрейлины, обритые наголо из страха перед вшами. В ресторане «Риджианс» бухгалтером работал профессор математики из Петербургского университета, в кабаре «Черная роза» трудился швейцаром сенатор. Обнищавшие фабриканты радовались, если их пускали ночевать в конюшне «Долмабахче». Пожилые аристократки закладывали золотые портсигары, а вокруг этих несгибаемых старух увивались бесконечные Николя и Вовочки, бывшие корнеты гусарских и драгунских полков. На греческом кладбище в Бешикташе похоронили графиню Софью Татищеву, праправнучку русского историка Василия Татищева. Вместе с телом покойной в турецкую землю опустили фотографию, на которой ее отец, любимец Александра III, запечатлен вместе с государем в день своего выпуска из кадетского корпуса. Мерзости и ужасы повседневной жизни Бияз Руслар описаны Иваном Буниным, Александром Вертинским, Аркадием Аверченко, Любовью Белозерской-Булгаковой, Дон Аминадо, Тэффи и многими другими. Читать и сравнивать воспоминания русских эмигрантов о Стамбуле очень интересно. Сквозь тексты проступают портреты авторов, подобно невидимым чернилам, появляющимся на бумаге, если подержать ее над огнем. Каждый мемуарист изобразил Стамбул таким, каким сумел его понять и увидеть, поэтому рассказы Бияз Руслар разительно отличаются друг от друга. У одних Стамбул ассоциируется с нищетой и безысходностью, вторые тонко чувствуют поэзию города и воспевают его древнюю величественную красоту. Белозерская Булгакова восторгается Айя-Софией, проникается тихим мистицизмом кладбища, любуется Босфором. Для Тэффи османская столица стала притягательной и многогранной тайной. Стамбул — первая дверь к востоку, мрачному и веселому, шумному и яркому, настоящему востоку. Покрыта она европейской плесенью и накипью, и открывать ее трудно и медленно. Но раз открыв, не закроешь никогда. Вертинский рассказывает не столько про Стамбул, сколько про ссыльный блеск эмигрантов и русские годы Константинополя. Обласканный славой, артист привык блистать. Еще до эмиграции он был приглашен в Йылдыз спеть для Абдул-Хамида II. В 1920 году легендарный тенор поселился в роскошном отеле «Пере Пелес» и выступал в самых дорогих русских заведениях — в кабаре «Черная роза», ресторане «Эрмитаж», клубе «Максим Стелла». Поэтому Стамбул в мемуарах Вертинского — волшебный город из восточных сказок, сахарно-белые дворцы султанов со ступенями, сходящими прямо в воду, море огней, тонкие иглы минаретов, башня, с которой сбрасывали в Босфор неверных жен, маленькие лодочки, каики, красные фески, люди в белом, гортанный говор и флаги, флаги, флаги, без конца, как на параде. Центром русского Стамбула стала Пера. Аверченко вспоминает, как в Пере его остановила какая-то старушка и спросила: «Голубчик мой, а где ж тут турки?» «Которые?» «Да ведь это чай Турция, чай она. А чего ж турка ни одного нет?» Биоглу превратился в русскую слободу. Район расцвел вывесками кафе-шантанов, кондитерских, парикмахерских, аптек, прачечных. Эмигранты давали им ностальгические названия: «Медведь», «Березка», «Петроград», «Ростов-Дон», «Одесса», «Мама». Топрак замечает, что Биоглу приобрел новый облик. Стоило Бияз Руслар прибыть в город, как открылись новые рестораны, бары, кабаре и горные дома. В этих заведениях обезумевшие турки знакомились с характерной для русских ночной жизнью и их развлечениями. Белогвардейцы вдохнули душу в послевоенный Стамбул, застывший и замкнутый. Якуб Кадри, журналист турецкой газеты «Икдам», «Прогресс», в статье «Русский обман» пишет, что эмигранты из России привносили в жизнь города свет, яркие цвета, комедию, красоту, музыку, страсть и надежду. Многие Бияз-Руслар без оглядки тратили последние. На оплату карточных долгов, на застолья, на чаевые ресторанным музыкантам, сыгравшим «Боже, царя храни». По свидетельству Вертинского, в воздухе носился микроб беспечности. Сделки, барыши, деловые знакомства вспрыскивались шампанским, отмечались кутежами и швырянием денег. Реклама кричала о зернистой икре, филипповских пирожках, украинском борще и котлетах по-киевски. Свои услуги предлагали русские врачи, адвокаты, гувернантки и даже частные сыщики. Теффи советовала: «Не ходите по улице Гран-Рю-де-Пер. По ней ходят наши одесситки, водят носами по витринам магазинов и вслух переводят лиры на рубли и обратно. Не ходите туда». В Стамбуле появились клубы для игры в лото, лотошные клубы. Коннозаводчики, сумевшие вывести из России своих рысаков, попытались организовать скачки. Проект провалился из-за запрета муниципальных властей на азартные игры и высокой стоимости содержания лошадей. Бияз-Руслар ввели моду на пляжный отдых и морские купания. Мужчины и женщины в полосатых трико прыгали в воду с городских набережных и, к ужасу стамбульцев, плавали вместе. В Тарлабаши эмигранты наладили производство водки. Этим занимался Владимир Смирнов, сын Петра Смирнова, водочного короля России, поставщика двора его императорского величества Николая II. В 1924 году Смирнов-младший уехал в Польшу, где дал своей продукции название «Смирнов». Сегодня это всемирно известный алкогольный бренд. Впрочем, жизнь русской колонии проходила не только в беспросветной нищете или буйных кутежах. Бияз-Руслар было чем гордиться. Они сами создавали для себя все необходимое. В Стамбуле появились русская детская гимназия, русский музыкальный театр и русские газеты. Активную деятельность развернули шоферы, бывшие офицеры царской армии. Они сформировали отдельную секцию при городском автоклубе. Слова «русский шофер», «русский механик» в Стамбуле тех лет означали «лучший шофер», «лучший механик». Союз русских художников Константинополя в 1922-1923 годах провел 16 выставок, и каждый вернисаж привлекал большое число посетителей. В клубах и кабаре пели русские певицы, а русский балет, этот символ красоты в изгнании, потряс стамбульцев. Ранее они никогда не видели классического балета. Любопытный факт. Бияз-Руслар привезли на берега Босфора джаз. В 1919 году со второй волной беженцев в Стамбул из Одессы прибыл Фредерик Брюс Томас, он же Федор Федорович Томас. Известный московский негр, как называет его в мемуарах Вертинский. Невероятная судьба Томаса похожа на приключенческий роман. Его колоритный портрет органично вписывается в галерею ярких стамбульских персонажей. Уроженец глухой деревни в штате Миссисипи, Фредерик Брюс сделал головокружительную карьеру в ресторанном бизнесе. Он работал официантом в Нью-Йорке, Берлине, Вене, Венеции, Милане, Монте-Карло, Каннах и Париже. В 1899 году Томас оказался в Москве, и у легендарного Яра появился новый метрдотель, а скорее и ассистент главного управляющего. Получив подданство Российской империи под именем Федора Федоровича Томаса, московский негр открыл собственное варьете. Он водил дружбу с Вертинским и Шаляпиным, познакомил москвичей с танго и джазом. Потомок рабов превратился в миллионера и, как следствие, в эмигранта, чье имущество было национализировано, а имя числилось в списках на арест. Уехав из России, в Одессе он чудом попал на последний корабль с беженцами, Томас начал бизнес в Стамбуле с нуля. Предприимчивый московский негр основал в Таксиме развлекательный клуб «Максим Стелла». В этом клубе впервые на берегах Босфора зазвучал джаз. Горожане окрестили Томаса султаном джаза, а саму музыку — арабской, ибо в Стамбуле всех чернокожих издавна именовали арабами. К 1927 году Фредерик Брюс увяз в долгах, он долго выяснял отношения с обманувшими его бизнес-партнерами и в итоге поехал за правдой в Анкару, куда в 1923 году из Стамбула была перенесена турецкая столица. В Анкаре Томас оказался в долговой тюрьме, позже ресторатора перевели в стамбульскую тюрьму, где он скончался в 1928 году. Отдельно следует упомянуть женщин из эмигрантской среды, которые привлекали внимание турок. Городские газеты пестрели скандальными заголовками вроде «Пропавший отец семейства обнаружен в кокаиновом притоне в объятиях русских куртизанок». пресса печатала злободневные карикатуры, вот турки восторженно замирают в кафе перед русской официанткой, вот авария, вызванная тем, что водитель засмотрелся на русскую даму, и так далее. На одной карикатуре были изображены повздорившие турецкие супруги. Подпись гласила: «Лучше не раздражай меня, не то я разведусь с тобой. Разводись, если хочешь, я женюсь на русской и буду счастлив до конца жизни». Многие русские женщины действительно вышли замуж за турок. Эмигранты до сих пор говорят: «Всех умных мужчин мы отдали Америке, а всех красивых женщин оставили в Турции». Отчаявшись, турчанки подали коменданту Стамбула петицию, в которой требовали выселить из города иностранных соперниц. Если верить этому документу, распутницы с севера использовали свою чарующую прелесть для растления турецкого общества. В Биоглу, только в квартале между Тюнелем и Таксим, насчитывалось 25 русских баров, кафе и ресторанов, где турецкая молодежь разорялась и теряла добродетель. Русские женщины якобы обирали стамбульских мужчин, разрушали семьи, развращали юношей и стали дурным примером для девушек. Словом, за пару лет им удалось принести больше вреда, чем всем русским армиям в течение веков. Не все стамбульцы согласились с петицией, ведь к тому времени из города уже начался отток беженцев. В 1923-1925 годах Стамбул покинуло около 60 тысяч русских. Число Бияз-Руслар постоянно уменьшалось, и к 1928 году на берегах Босфора их осталось менее 3000. В прессе разгорелась жаркая дискуссия, и некоторые издания приняли сторону Бияз-Руслар. Газета «Икдам» напечатала статью журналиста Ахмеда Джевдета. «Мы не сумели удержать прошедших через нашу землю русских, ученых, деятелей искусства, инженеров, высококвалифицированных специалистов, и потеряли великолепные полезные кадры», — сетовал Джевдет. «Что значит эти 2-3 тысячи человек? Ни политического, ни экономического ущерба нанести нам они не могут». Невзирая на трудности, большинство русских покинуло берега Босфора, унося с собой светлые воспоминания. В 1924 году частная стамбульская типография выпустила эмигрантскую книгу «Спасибо». В преамбуле говорилось: «Спасибо, Стамбул, ты раскрыл нам свои объятия, дал нам пристанище, работу, ты спас нам жизнь. Мы никогда не забудем тебя, красавец город». До Второй мировой войны кемалистскую Турцию и советскую Россию связывали довольно тесные отношения. На площади Таксим и, в прямом смысле, поставлен памятник, монумент республика, символ новой Турции. Памятник, созданный итальянским скульптором Пьетро Каноникой, был торжественно открыт в августе 1928 года. В центре монумента — скульптурная группа, изображающая Ататюрка в окружении ближайших соратников. Слева от Мустафы Кемаля стоят фигуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе. Каноника изваял их по указанию Гази в знак благодарности за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную в 1920-е годы молодой Турецкой республике молодой Советской республикой. Впрочем, у руководства СССР были свои планы насчет Стамбула и проливов. Помня о печальном опыте 1914-1918 годов, Турция сохранила нейтралитет во Второй мировой войне. Однако до берегов Босфора доносился грохот европейских сражений. На минаретах Хайя Софии были установлены немецкие пулеметы MG-08, школьников учили надевать противогазы. В сентябре 1944 года Красная армия вышла к южной границе Болгарии и оказалась в одном броске от Стамбула. Маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров предложил взять город, но Сталин отказался. Он хотел дипломатическим путем добиться от участников антигитлеровской коалиции включения в состав СССР исторических армянских земель вокруг Арарата и создания советских военных баз на Босфоре и Дарданеллах. Этот вопрос обсуждался на Потсдамской конференции 1945 года, но США и Великобритания высказались против плана Сталина. Спустя 30 лет Ротмистров сокрушался: «Проморгали Константинополь, проморгали». Советская Россия не испытывала к Стамбулу такого интереса, как царская. В известной песне «Летят перелетные птицы» 1948 года есть слова: «Не нужен мне берег турецкий». Песню написали композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Для ее понимания надо знать, что в мае 1948 года было провозглашено государство Израиль. Миллионы советских евреев задумались о репатриации. В сентябре в Москву прибыла Голда Мейер, назначенная послом Израиля в СССР. Во время посещения ею синагоги в Китай-городе собралась толпа, скандировавшая «Ам Эсраэль Хай» — «Народ Израиля жив». Неудивительно, что в 1948 году в СССР началась борьба с космополитизмом. Под перелетными птицами в песне Блантера и Исаковского подразумевались евреи-невозвращенцы. Они улетают в жаркие страны, лежащие между берегом Турецким и Африкой. Улетают искать ушедшее лето, хорошую жизнь. Улетают через крупные транспортные хабы, в первую очередь Стамбул. Конечно, не все покидают родную навеки страну, многие остаются. Им не нужны солнце чужое и чужая земля, и они готовы сделать для родины все, даже утонуть в болотах и замерзнуть на льду, как поется в песне. Эмигранты из России оставили неизгладимый след в истории Стамбула. Потомки белогвардейцев до сих пор живут в Аксарае, Лалеле, Каракёе. Русская община группируется вокруг трех православных церквей: святого Пантелеймона, Андрея Первозванного и пророка Ильи. Они находятся в одном квартале Каракёя на последних этажах соседних домов. Сами дома были возведены в XIX веке для православных паломников. Уже тогда их маленькие зеленые купола незаметно возвышались над городом, а золотые кресты напоминали о тех далеких временах, когда Стамбул назывался Константинополем. Люди, которые молились в этих церквях в позапрошлом веке, давно умерли. Многие из них похоронены на греческом кладбище в Шишли. На многих надгробиях, даже тех, кто упокоился во второй половине XX века, надписи выполнены в дореволюционной русской орфографии. За оградой некрополя шумит Стамбул. Вы услышите русскую речь возле Галатской башни и на улице Истикляль, в Айя-Софии и Топкапы. Впрочем, настоящий Стамбул отнюдь не в туристическом центре, а в гуще народной жизни, в трущобах и на базарах, в питейных заведениях и маленьких мечетях, в старых хамамах и кофейнях на берегу Босфора. Стамбул торгует и молится, шарит по карманам и чистит ботинки, печет хлеб и заваривает чай, горит, но всегда восстает из пепла. Великие города, вечные города можно пересчитать по пальцам, и Стамбул является одним из них. Он прекрасен, но у него, как у Луны, есть обратная сторона, о которой вам не расскажут в турагентстве, а я расскажу.